Следует отметить, что упражнение перед сном на оживление клеточек тела дало результат. Он выразился в том, что активизировалось также и тонкое тело, и это позволило сохранить впечатление о тонких встречах в том мире. Упражнение повторить, внимательно отмечая все результаты.